Гуру. Импульс, каждодневно получаемый при контакте с иерархией света, есть двигатель духа. Без него сознание может утонуть в явлениях обыденности. Много таких утопленников. Словно в воронке водоворотов погружается мысль и тушится огонь сердца, и много тушителей. Явление пламени сердца есть цель и объект нападений для сознательных и бессознательных служителей тьмы. Устоять против них можно лишь сердцем, вооруженным владыкой.